дороги, она молилась, чтобы он не свернул. А когда снова подняла глаза, он стоял в двух шагах и смотрел на нее. «Здравствуйте, мистер Магуайр!» — пролепетала она. «А, это вы, Эмилина?» Она ничего не ответила. «Как вы здесь оказались?» «Просто гуляю». Он засмеялся. «А, ну, конечно, вы просто гуляете. Но к тому же и мерзнете, как я вижу». Теперь, когда она остановилась, дрожь стала пробирать еще сильнее, разве что зубы не стучали. Он укутал ее своей курткой, и она молча ответила благодарным взглядом. Но выражение его лица внезапно переменилось. Казалось, он вдруг увидел в ее чертах что-то совершенно непереносимое. «Почему вы не купите себе одежду потеплее?» — спросил он, и голос прозвучал так резко, так непривычно, что, будь глаза у нее закрыты, она ни за что не узнала бы, кто это говорит. «Не могу. Ведь я же работаю, чтобы высылать деньги домой. А если так, не надо болтаться по улицам». Она уставилась на него с ужасом. Он рассердился. Она умудрилась его рассердить, его, единственного человека в Лоуэле, которому было не безразлично, жива она или нет. «Разве вы сможете помочь своей семье, если смертельно простудитесь здесь, в Лоуэле?» Но Лоуэлл уже сбил ее с ног. Ей было не удержаться, не выстоять. Стремительно повернувшись, она слепо кинулась прочь, оскользаясь, теряя на бегу куртку. Он мгновенно догнал ее, полуобморочную, не разбирающую дороги. «Эмилина!» Он крепко схватил ее за плечо. «Эмилина! Что я наделал? Простите меня, ради Бога! Я не хотел!» Она заплакала, пытаясь вырваться, но в глубине души вовсе этого не желая. А он, подняв куртку, бережно снова набросил ее ей на плечи и не убрал свою руку, поддерживал, согревал. А потом, чуть погодя, отпустил ее, и она, как могла, плотно запахнула куртку. «Я ведь только хотел сказать, что вам лучше бы сидеть с подружками в пансионе, чем стоять со мной здесь, на холоде». «У меня нет подруг в пансионе», — сказала она. «Отчего так? У такой славной девушки?» «Не знаю, отчего», — ответила она. Ей все еще было нехорошо, хотя голова уже не кружилась, в глазах не мелькала. «Я почему-то не очень им нравлюсь». «Вот уж чему не поверю. Может, они еще не успели вас хорошенько узнать? Сколько времени вы уже здесь, Эмилина?» «Эмилина». Когда он произносил ее имя, оно звучало как-то по-новому, преображенное сочным и мягким голосом в прекрасное слово, имеющее множество оттенков. 6 недель. Но она могла бы поклясться, что он и сам знал это с точностью до 1 дня. «Но вы-то сами относитесь к ним по-дружески?» «Не знаю», — снова сказала она. «Они ведь все старше меня, и я бы с радостью променяла любую их дружбу на такие вот, как сейчас, минуты», — добавила она мысленно. «Сколько вам лет, Эмилина? 15? 16? 14. И чтобы ложь не зачлась, потихоньку скрестила пальцы, ведь до ее дня рождения оставалось еще 2 месяца. Он помолчал, потом сказал: «Пойдемте, я отведу вас назад в пансион». «Я не пойду. Там одна девушка посмеялась над моим платьем. «Я не пойду!»